Заключение. Лучше проживать ужас. Нормальности угрожает чудовище. Робин Вуд. Большинство людей так неблагодарны за то, что они живы, но только не вы. Больше нет. Пила, 2003 год. Один мой профессор философии как-то сказал: «Если хотите по-настоящему понять автора, узнайте, чего он больше всего боится». Возможно, он заимствовал эти слова у кого-то другого, но даже если и так, это все равно замечательная фраза. Я бы даже сказал, она применима для понимания не только странных литературных типов, но и всех людей в мире. Страх был, есть и всегда будет одной из самых важных движущих сил человеческого поведения. Я говорю не только о мотивации к покупке билетов в кино. Прежде чем я продолжу разглагольствовать о страхе, самое время сделать шаг назад и подумать, что мы обсудили. Всплыли ли какие-то темы или закономерности, на которые важно обратить внимание? Расстройство. Мы рассмотрели ряд удивительных, на мой взгляд, психологических состояний. Некоторые встречаются редко, например, клиническая ликантропия, в то время как другие, такие как синдром Капгра и сонный паралич, совсем не редкость. Тем не менее, независимо от их распространенности среди населения, я полагаю, никто из нас не хотел бы столкнуться ни с одним из них, особенно с тем, о котором говорилось в последней главе. А люди действительно от них страдают. Несмотря на то, что для каждого заболевания, описанного в аудиокниге, существуют методы лечения, проведено очень мало клинических испытаний, чтобы определить, какие эффективны. В результате специалистам приходится идти путем проб и ошибок, чтобы подобрать людям наиболее подходящие формы терапии и или лекарства. Что еще хуже, могут пройти годы, прежде чем людям поставят диагноз, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, многие не знают об этих расстройствах. За исключением сонного паралича, каннибализма и некрофилии, широкая общественность мало что о них слышала. Большинство врачей и психотерапевтов тоже не слишком осведомлены. Так, если вы были хоть немного внимательны при прослушивании главы 3, теперь вы знаете о синдроме Котара гораздо больше, чем я, когда получал докторскую степень. Я не преувеличиваю. Логично, что таким распространенным расстройствам, как посттравматическое стрессовое расстройство и шизофрения, уделяется больше внимания, чем более редким и странным состояниям. Поэтому врачи обычно не задумываются о клиническом вампиризме, когда обследуют пациентов. А поскольку большинство врачей и психотерапевтов не хотят, чтобы их воспринимали как странных, они не станут спрашивать человека, как он относится к крови и возбуждает ли она его сексуально, без веских причин. Это подводит меня ко второй причине, по которой люди могут не получить помощь. Пациентам часто неловко делиться трудностями из-за страха негативного осуждения. Особенно это касается проблем, связанных со стыдом и чувством вины, например, необычных сексуальных желаний или порывов к насилию. Возьмите в качестве примера себя. Что эти чувства мешали вам рассказать? А точнее, рассказать врачу. Я потерял счет пациентам, которые лгали терапевтам о том, сколько алкоголя пьют, сколько у них сексуальных партнеров, или как часто они курят сигареты или марихуану. Примечание. Если вам интересно, не думаю, что все пациенты, с которыми я работал, рассказали мне всю правду. Полная откровенность – редкий дар в нашем несовершенном мире. Думаю, мы все согласимся, что даже несмотря на все кампании, направленные против курения, взять в рот сигарету куда более приемлемо, чем кусок человеческой плоти. Угроза прослыть больным, странным или девиантным – мощный сдерживающий фактор от откровенности. Мало кто хочет, чтобы наши постыдные стороны были выставлены на показ. Поэтому, если пациенты молчат, а медицинские работники не спрашивают, выявить людей, страдающих от редких расстройств, становится крайне сложно. Кино. Еще один вопрос знания связан со взаимодействием между реальными психологическими расстройствами и нашими любимыми киномонстрами. Насколько создатели фильмов осведомлены о тех состояниях, которые нашли отражение в их фильмах? Для расстройств и фильмов, рассмотренных мной, нет единого ответа. Примечание. Разумеется, я не мог включить в список все расстройства, связанные с жанром ужасов. Как и в любом хорошем фильме, нужно оставить место для сиквела. Некоторые сценаристы действительно находили кинематографическое вдохновение в больничных палатах и терапевтических кабинетах. Так, Уэс Крейвен прекрасно знал о синдроме внезапной необъяснимой ночной смерти, СВНС, и использовал его в «Кошмаре на улице Вязов». Хитрый Уэс включил в фильм сцены, заимствованные прямо из газетных статей. Аналогичным образом, не думаю, что сценаристы фильмов о сонном параличе, например, «Мара», «Люди тени» или «Смертельные пробуждения», просто писали об этом явлении, не зная, что оно существует. В большинстве фильмов термин «сонный паралич» упоминается, причем иногда прямо в трейлере. Если внимательно прочитать титры, можно заметить, что в некоторых нанимали в качестве консультантов специалистов по сну. По крайней мере, один режиссер, например, Родни Ашер, «Кошмар», не только знал об этом явлении, связанном с ним в фольклоре, но и сам неоднократно испытывал сонный паралич. Подобный уровень близости к исходному материалу, вероятно, редко встречается в мире кино, однако это привело к созданию потрясающего документального фильма ужасов. У режиссера «Мары» Клайва Тонга тоже был личный опыт. И мать, и сестра страдали от чрезвычайно страшных эпизодов сонного паралича. Что касается фильмов, связанных с некоторыми другими расстройствами, здесь намеренных связей, похоже, не существует. Так я не видел доказательств, что кто-либо из создателей фильмов о зомби, даже великий Джордж Ромеро, сознательно черпал вдохновение в синдроме Котара. Тоже можно сказать и о лентах на тему бреда Фрегули, как оно или нечто. Как так получилось, что многие творцы улавливали эти связи иногда с удивительной точностью? Некоторые писатели и режиссеры, особенно такие светила, как Джон Карпентер, просто обладают потрясающей интуицией. Они способны не только поймать дух времени и дать зрителям то, чего мы хотим, но и каким-то образом проникнуть в таинственные грани нашего страшного человеческого разума и предоставить нам то, о чем мы даже не подозревали. Мне также кажется, некоторые идеи, например, что ваших близких заменяют злобные дубликаты, просто пугают на уровне мифологии и интуиции. Здесь не нужно быть гением. Подобные идеи могут приглянуться голливудским режиссерам любого уровня, даже если они не проводят свободное время за штудированием малоизвестных журналов по психологии. Новая формула ужаса? С другой стороны, возможно, им стоит этим заняться. Как я уже отмечал в введении, клиническая психология способна многому научить нас в отношении монстров. Полагаю, несколько умных, начинающих молодых авторов могли бы использовать данную область для более эффективного наведения ужаса и развлечения кинозрителей. Вот примерная формула, позволяющая пройти путь от клиники до кинотеатра за три простых и быстрых шага. Шаг номер один. Выберите пугающее расстройство. Шаг номер два. Сделайте его более причудливым, экстремальным или опасным или превратите странные симптомы в реальную угрозу. Например, в жанре сонного паралича галлюцинации превратились в настоящие злобные сущности, способные убивать. Третий шаг. Убедиться, что второй выполнен достаточно хорошо, чтобы не усложнять жизнь несчастным людям, страдающим от реального расстройства. Я предполагаю, если должным образом выполнить все три шага, умный режиссер может создать новый кинохит с шансом на сиквелы и всевозможной сувенирной продукцией. Ради интереса применим эту формулу к расстройству, которое еще не нашло своего применения в фильмах ужасов. Для нашего шага номер один выберем КОРО – психологическое расстройство, распространенные в основном в Юго-Восточной Азии. Западные люди знают об этом состоянии с 1865 года, однако в Азии оно имеет гораздо более долгую историю. Его основной симптом – вера человека в то, что его гениталии, мужские или женские, или другие части тела, например, язык, постепенно уменьшаются. Люди верят, когда эти части полностью исчезнут, они умрут. Примечание. Разумеется, это убеждение не приводит к смерти. Это не только драматический и мучительный набор симптомов, но и зачастую своего рода эпидемия, в результате которой люди, слышащие о случаях КОРО, сами начинают болеть ею. Чтобы избежать смертельной опасности, часто принимаются драматические меры. Известны случаи, когда люди использовали веревки и зажимы, или даже просили друзей или соседей держаться за их уменьшающиеся части тела, чтобы те полностью не втянулись. Гораздо более приятной традиционной процедурой является оральный секс. Для шага номер два нам, очевидно, понадобится драматическая история из реальной жизни. Первопричиной страшного недуга может быть разработанное террористами биологическое оружие, паразитирующий инопланетный организм, питающийся определенными органами, или даже какое-то сверхъестественное проклятие. Так как я сейчас настроен на комедию ужасов, давайте воспользуемся последней идеей. Злодеем в нашей сказке мог бы стать несчастный женатый, ревнивый и неуверенный в себе мужчина. Супруга регулярно попрекает его недостатком сексуального мастерства и постоянно сравнивает с прошлыми бойфрендами. Только вот она не знает, что в свободное время он занимается колдовством. Однажды, изучая магию, он натыкается на заклинание, способное медленно уменьшать предметы. И тогда придумывает дьявольский план мести бывшим любовникам жены, наделенных куда большим достоинством. Он накладывает заклятие на их причиндалы, реализуя мстительный замысел. В итоге жена заставляет его признаться в своей жалкой затее, и прямо перед титрами на него надевают наручники. Уверен, одного только взгляда на постер к фильму «Дорогая, я уменьшил пенисы» будет достаточно, чтобы вы побежали в кинотеатры. Только представьте, как можно разгуляться с сувенирной продукцией. Теперь о важном шаге номер три. Я бы вообще не стал упоминать в фильме о Коро. Кроме того, действие разворачивалось бы в Америке 80-х годов прошлого века, а не в Азии, где это расстройство распространено. Можно еще сильнее запустить поезд ностальгии, используя саундтрек в стиле новой волны, который заставил бы позавидовать клуб «Завтрак». Это могло бы придать песне «Since You're Gone» группы Cars или «Hold Me Now» группы Thompson Twins совершенно новые смыслы. Лучше проживать ужасы. Клиническая психология предлагает бесчисленные возможности для создания новых фильмов ужасов. Однако ужасы могут быть не только развлечением. Как и любой вид искусства, хорошо выполненные фильмы могут побудить нас задуматься о многочисленных возможностях как на индивидуальном, так и на мировом уровне. Между тем, в отличие от других жанров, в фильмах ужасов эти возможности, как правило, страшные и ужасающие. Жанр сталкивает нас с тем, чего мы предпочли бы избежать. Использование фильмов ужасов в психотерапии. Возможно, вы удивитесь, узнав, что фильмы ужасов можно использовать для лечения людей с определенными заболеваниями. Например, каждый, кто когда-либо изучал базовый курс психологии, знает, люди склонны избегать определенных объектов или ситуаций, даже если они не представляют объективной угрозы. Можете испытывать иррациональный страх перед собаками, змеями, пауками, высотой или самолетами. Можете страдать даже от экзотических страхов, например, бояться перьев, числа 13 или даже йогурта. Примечание. Один мой шведский коллега лечил нескольких детей с этой любопытной фобией. Если эти страхи вызывают достаточно сильные переживания или мешают жить, например, когда человек избегает определенных ситуаций или даже отказывается покидать собственный дом, можно диагностировать конкретную фобию. К счастью, эти фобии довольно легко поддаются лечению с помощью поведенческой терапии. Давайте представим, что вы поведенческий терапевт, и к вам в кабинет заходит пациент с боязнью крови. Этот человек не ходит к врачам, поскольку до истерики боится, что у него возьмут кровь. Один только вид излюбленного лакомства вампиров вызывает панический страх. Это сказывается и на родительских обязанностях, ведь он в ужасе от перспективы наклеивать пластыри на своих неуклюжих детей, когда те падают и обдирают коленки. Будучи хорошим поведенческим терапевтом, вы должны знать, когда пациент избегает крови, это лишь усиливает фобию через механизм отрицательного подкрепления. Мы обсуждали положительные подкрепления в главах 2 и 8. Отрицательное же делает поведение более вероятным за счет устранения того, что человеку не нравится. В данном случае пациент видит кровь, испытывает сильную тревогу, то есть плохое состояние, а затем чувствует себя лучше, когда покидает связанную с кровью ситуацию. Как результат, боязнь никуда не девается. Чтобы помочь пациенту исправить ситуацию, первым делом можно попробовать составить иерархию ситуаций, вызывающих у него страх, своего рода лестницу страха. Вместе вы отсортируете все возможные варианты от наименее до наиболее пугающих. Следующий шаг – подвергнуть пациента самым безобидным ситуациям. Так постепенно вы будете продвигать его вверх по лестнице, пока фобия не исчезнет, и он не станет относиться к виду крови спокойно. Здесь-то на помощь могут прийти фильмы ужасов. Прежде чем пациент столкнется с более сильными страхами, такими как укол или взятие крови, вы можете сначала показать ему фотографии и видеоролики с изображением пугающей красной жидкости. Если пациенту с боязнью крови по кругу показывать различные кровавые сцены, вплоть до сцены выпускного бала из «Кэрри» или сцены в лифте из «Сияния», это поможет ему научиться взаимодействовать с ней. Когда пациент привыкнет к чувству тревоги, возникающему при виде двумерных изображений крови, он будет готов перейти к контакту с реальной и стать чуть свободнее в своей жизни. Страхи действительно лишают нас свободы. Любой может стать рабом страха и, как следствие, упустить хорошие жизненные возможности. Проблема в том, что наши реакции на страх сформировались на ранних этапах эволюции, когда мы были гораздо более простыми организмами, живущими в опасных природных условиях. Как результат, в современном мире они иногда приводят к проблемам. Внутренняя химия. Многолетние биохимические исследования показывают, даже осознание страха заставляет организм выделять нейромедиаторы, например, глутамат, и гормоны, например, адреналин. Они помогают подготовиться к тому, чтобы а. убежать от угрозы, б. замереть на месте и надеяться, что угроза либо не заметит нас, либо заскучает и уйдет, в. бороться с угрозой. Эти вещества также вызывают мурашки, когда мы чего-то боимся. Любопытно, что даже если организм знает, что реальной угрозы нет, как в случае, когда вы находитесь в переполненном кинотеатре, а не на самом деле смотрите на разъяренного оборотня, некоторые из веществ все равно выделяются. В подобных случаях субъективные ощущения немного меняются. Вместо того, чтобы сделать вас сильнее и подготовить к угрозе, этот химический коктейль, особенно дофамин, вызывает волнительные возбуждения и даже приятные ощущения. Некоторые ассоциируются с чувством близости и любви. Это еще одна из длинного списка причин, по которым стоит посмотреть фильмы ужасов с симпатичной спутницей. Такая манипуляция с реакцией страха повысит шансы на взаимность. Вернемся к вопросу о свободе и страхе. Одна из опасностей современной жизни заключается в том, что эти древние реакции могут дать обратный эффект. Несмотря на то, что они адаптивны в ситуации, когда жизни в любой момент могли угрожать пещерные медведи или саблезубые тигры, некоторые гораздо более безопасные ситуации 21 века, эмоциональная близость, людные места, публичные выступления, могут ассоциироваться с эквивалентным уровнем страха и избегания. В результате люди пытаются обезопасить себя, ограничивая жизнь. Они могут держаться на расстоянии от окружающих, не выходить из дома или отказываться от хорошей работы, требующей частых публичных выступлений. Философские системы, начиная с греко-римского стоицизма и заканчивая экзистенциализмом XX века, и такие разные виды психотерапии, как поведенческая и психоанализ, и все, что между ними, единодушно сходится в одном – сталкиваться с неприятными вещами хорошо, а избегать неприятных вещей – плохо. Подобное единство мнений среди людей, фундаментально не согласных друг с другом по большинству иных вопросов, определенно заслуживает внимания. Как бороться со страхом? В каждой главе аудиокниги описываются конкретные страхи, вызываемые определенным монстром или поведением. Так, одни фильмы связаны с боязнью стать чужой едой, в то время как в других упор делался на распад общества, невозможности понять других, опасных силах, нашему контролю, и даже на самых темных и нежеланных побуждениях, таящихся в нас самих. Иными словами, заядлому любителю ужасов придется столкнуться со множеством неприятных тем. Самой постоянной во всех фильмах, вероятно, является страх смерти. Люди знают, что смертны, пусть мы обычно и стараемся об этом не думать. Подозреваю, многим некомфортно даже дотрагиваться до темных, ледяных вод смерти, не говоря уже о том, чтобы нырнуть в них с головой. Всякий раз, когда мы это делаем, приходит осознание, насколько хрупка жизнь на самом деле. Наши представления о безопасности и порядке могут пошатнуться. Только подумайте, сколько всевозможных несчастных случаев с летальным исходом может произойти. Вас может сбить пьяный водитель, электрическая сеть может быть разрушена эми-атакой в разгар зимы, можете стать жертвой вторжения в дом, поскользнуться в душе, когда никого нет дома, вариантов уйма. Примечание. ЭМИ – это электромагнитный импульс, мощный выброс электромагнитной энергии, который может быть вызван самыми разными факторами, например, детонацией водородной бомбы на большой высоте. Он может вывести из строя любое электронное оборудование. Каждый человек относится к подобным вещам по-разному. Некоторые могут на короткий момент вкусить их реальность, после чего защитные механизмы сработают и вернут нас в блаженную позицию «со мной такого не случится». С другой стороны, можно легко впасть в отчаяние, если глубоко окунуться в суровую реальность. Если отрицание и отчаяние ни к чему хорошему не приводят, может, есть золотая середина? Могут ли размышления о смерти в целом или о смерти по какой-то конкретной причине приносить пользу? Может ли осознание смерти привести к личностному росту, даже если оно стимулируется дурацкими фильмами ужасов? Многие мыслители мирового уровня отвечают на этот вопрос утвердительно. Размышления о смерти действительно могут сделать нашу жизнь богаче. Осознание того, что в нашем распоряжении ограничено время, прежде чем мы станем пищей для червей, может удержать нас от того, чтобы тратить сотни часов драгоценной жизни на бессмысленные перепалки с незнакомцами в соцсетях или просмотр одного за другим сезонов «Холостяка». Вместо этого можно попытаться сблизиться с любимыми, найти хобби, писать странные книги или как-то еще работать над собой. Мысленный эксперимент со смертью. Древние стоики давали еще более практичные советы, как использовать смерть себе во благо. Так, если вы раздражаетесь на романтического партнера из-за того, что он в очередной раз забыл закрыть пакет с чипсами, или отвлек вас, когда вы писали заключение к новой книге для Chicago Review Press, у вас есть несколько вариантов. Примечание. Разумеется, оба варианта гипотетические. Разумеется, можно разозлиться, однако такие вдумчивые люди, как Марк Аврелий и Эпиктет, предложили бы нечто иное. Примечание. Хотя, возможно, сегодня он наиболее известен как персонаж фильма Рассела Кроу «Гладиатор», реальный Маркус был довольно интересным философом. Прочитайте на досуге его труд «Медитации». Вместо того, чтобы сделать пассивно-агрессивный комментарий, который так и вертится на языке, или просто съязвить, сделайте глубокий вдох и закройте глаза. А теперь представьте на мгновение, что партнер мертв. Все, его больше нет. Как бы вы на это отреагировали? Как бы изменилась ваша жизнь? Почему скучали бы больше всего? Понимаю, звучит пугающе, но я настоятельно рекомендую попробовать это упражнение в следующий раз, когда начнете раздражаться на того, кто вам дорог. Полагаю, реакция немного изменится. Бесповоротность смерти забавным образом меняет наши приоритеты. Это подтверждают даже некоторые психологические данные. Осознание собственной смертности помогает сместить фокус. На более поверхностном уровне это видно на примере заботы о собственном здоровье. Люди, как правило, лучше питаются и больше занимаются спортом, когда чаще задумываются о смерти. Как ни странно, просмотр фильма ужасов в каком-то смысле эквивалентен легкой тренировке. Врачи из клиники Майо отметили, при просмотре фильмов ужасов учащается сердцебиение, выделяется адреналин и усиливается приток крови к мышцам. Прямо как при выполнении физических упражнений. На более глубоком уровне столкновение со смертью, будь то напрямую или косвенно, может заставить нас осознать, что мы живем не той жизнью, которой хотим. Подобно мысленному эксперименту Ницше из главы 3 «Вечное повторение», размышления о смерти могут послужить стимулом к действиям. Они могут подтолкнуть нас стремиться к лучшей жизни, более соответствующей подлинным желаниям и ценностям. Всем известно, что нет ничего проще, чем соответствовать ожиданиям окружающих. Гораздо сложнее выбрать собственный путь. Размышления о смерти могут подтолкнуть нас к этому. Наряду с возможностью обрести лучшую жизнь, они могут принести и другую пользу. Размышления о собственной кончине переключают внимание с себя на других людей и отношения. Мы можем стать даже более преданными нашим романтическим партнерам. Хотя это может показаться нелогичным, мысли о смерти, похоже, подталкивают нас к большей близости с другими, делая нас менее отстраненными. В более общем смысле размышления о смерти способны усилить сострадание. Если мы что-то знаем, так это то, что человеческий разум обладает удивительной способностью к воображению, а Голливуд преуспел в создании хороших, правдоподобных персонажей. Может, нам и не нужно буквально становиться бедной Нэнси из «Кошмара на улице Вязов» или печальным Беном из «Ночи живых мертвецов», чтобы избавиться от экзистенциального самодовольства. Может, достаточно косвенно пережить их страдания, чтобы найти ту самую золотую середину между полным отрицанием смерти и всепоглощающим отчаянием? Если есть шанс добиться этого, не покидая собственной гостиной, почему бы им не воспользоваться? Возможно, даже косвенное столкновение с загробной жизнью поможет нам стать чуточку лучше, обогатит отношения с другими людьми и приведет к более удовлетворительной, осознанной жизни. Быть может, у фильмов ужасов все-таки бывают счастливые концовки.